Не поднимая головы, пленница отбросила с лица волосы и процедила сквозь зубы: «Дай этому подлому старику 5 монет, и этого будет вполне достаточно, чтобы покрыть мой долг». Я развязал кошель и отсчитал 5 монет, а он был настолько счастлив, что, даже позабыв торговаться, сразу же побежал за пожитками девушки. Бросив узел с ее вещами посреди комнаты, он с победным видом сообщил, что немедленно отправляется на поиски вина и пищи. Я вновь бросил кошель к ногам незнакомки и повернулся, чтобы уйти. Ее вопрос остановил меня. «Что тебе нужно? За 140 золотых монет можно приобрести гораздо больше удовольствий, чем я смогла бы тебе их доставить. Сегодняшней ночью я решила повеситься». «Мне от тебя ничего не нужно», — успокоил я ее. «Меня направили сюда, чтобы я передал тебе деньги. Вот и все». «Этого не может быть», — недоверчиво произнесла она и подняла голову, чтобы взглянуть на меня. К моему большому удивлению, мы были знакомы. Это была Мирина, та самая танцовщица, что плыла со мной на одном судне во время морского путешествия. Но она также признала меня не сразу. «Мирина!» — воскликнул я. «Вот не ожидал тебя встретить. Что случилось? Какое горе навело тебя на мысль повеситься?» Она развязала свой узелок, достала оттуда гребень, расчесала волосы и повязала их лентой. Затем одела короткую тунику и разукрашенные сандалии танцовщицы. А потом, разрыдавшись, бросилась в мои объятия, прижалась ко мне своим хрупким тельцем и залилась слезами. Легонько похлопывая по плечу, я пытался успокоить ее. «Неужели твой брат действительно умер, и ты сейчас оплакиваешь его?» «Все мои слезы по нему я уже выплакала», — удалось ей произнести между всхлипываниями. «Теперь же я плачу от радости. На свете еще остался человек, желающий мне добра. Этой ночью я умерла бы, и у меня не осталось бы даже одного обола, который кладут мертвым в рот, чтобы заплатить перевозчику в мир тени». И, крепче прижавшись ко мне, она разрыдалась еще сильнее. Поначалу мне было трудно добиться от нее хотя бы одного вразумительного слова. Однако, успокоившись, она поведала мне о всех злоключениях, сопровождавших труппу артистов на протяжении всего пути. Добравшись до Пиреи, где они дали несколько представлений, артисты стали жертвой свалившейся на них лемя. Им пришлось играть прямо на полях, где упирали хлеб, и иудеи забрасывали их камнями. Тогда они отправились в Тибериаду, надеясь устроить здесь представление и приурочить его ко дню проведения бегов. Однако ее брат, купаясь в озере, пошел ко дну. Несмотря на то, что его тотчас же вытащили, и она сама катала его по земле и пыталась вдохнуть в него жизнь, он так и не пришел в себя. Они тайком перенесли тело в театр, а старый грек помог схоронить его. Все артисты сбежали, оставив ее как заложницу, однако она не могла больше танцевать после того, как иудеи во время одного из представлений забросали ее камнями. Пока был жив брат, мы могли постоять друг за друга, и я не была одинокой на этом свете. Однако, когда он умер, меня охватило отчаяние. Я поняла: куда бы ни направлялись мои стопы, меня будет повсюду преследовать неудачи. Некому меня защитить, и мне больше не хочется жить. Я больше не могу ни есть, ни пить, чувствую себя совершенно разбитой. И больше ничего не хочу ни слышать, ни видеть, ни чувствовать, ни знать на этом свете. Мне все надоело. У меня осталось лишь чувство скорби по брату. «Я не могу тебя понять», — продолжала она. «Видимо, твои деньги предназначены для того, чтобы стать для меня новой наживкой или очередным искушением, дабы я продолжила напрасные попытки цепляться за жизнь и без защиты опять подвергалась бы ударам судьбы, которая готовит мне злой жребий. Но нет, забери свое золото и дай мне умереть». Вернулся старый грек и принес хлеба и ячменной похлебки. Дрожащими руками он наполнил кубок вином и предложил Миране выпить. «Идите в мою комнату», — добавил он. «У вас там будет ложа и светильник. Я устрою так, чтобы вам было уютно».